Глава 9. В свою комнату я ввалилась уставшая, грязная и в целом очень потрепанная жизнью и профессором. «Ого!» — задумчиво прокомментировал Леон, глядя, как я стаскиваю с себя одежду и отправляю ее в специальный очищающий шкафчик у двери. Задумчивость Мандрагора была понятна. Еще никто не возвращался с болот чистенький, свеженький и приятно пахнущий. Кстати, об этом. Дракон ведь меня сейчас обнимал, явно хотел поцеловать, и совершенно ему не мешали мои грязные шмотки и провонявшие болотом волосы. Страшная все-таки штука, приворот. Но странно другое. Ведь и он после нашей прогулки не апельсинами пах, и мне это совсем не мешало думать, какой он красивый и сказочный. И стоит самой себе признаться, что где-то в глубине души я хотела, чтобы он меня поцеловал. Вот будь я дурой необразованной, честное слово, решила бы, что приворот заразен. Боги упаси, конечно, от такой болезни, но на самом деле все понятно. Голос этот завораживающий, освещение в парке и вообще... Да, и устала ужасно. И не такое в голову придет. Я, между прочим, еще после сессии отоспаться-то толком не успела, так что... Но мой питомец представления не имел, о чем я думаю, только видел результат, а потому резонно поинтересовался. «Ты уверена, что он на тебе жениться собирается, а не как-то изощренно убить?» Тревога в голосе Кустика была приятна. «Не выдумывай. Он говорит, что меня любит», — утешила я, шлепая босиком к двери в душевую. Ленчик молча топал следом и уже на пороге выдал. «Знаешь, Тинка, если бы меня так любили, я бы с этим человеком больше не общался». «А придется». И не слушая больше, я выставила Мандрагора за дверь и заперлась. Стянула остатки одежды, залезла под теплую воду и с наслаждением смыла с себя весь сегодняшний день. Вместе с ароматами болота, тиной, грязными разводами на коже и воспоминаниями о совершенно бессовестно соблазнительном голосе профессора Роукса. А потом налила ванну, чтобы окончательно расслабиться. Вот только мысли о противном драконе не уходили. Почему он меня не поцеловал? Ведь точно-точно хотел. И почему я не сопротивлялась, когда обнял? А еще интересно, как бы я среагировала на его поцелуй? Ни разу в жизни ведь еще не целовалась. Ну, если не считать того случая, когда сынишка родительских друзей на одном приеме полез на высоченное дерево в саду, чтобы достать мне цветок вьющегося карадона. Договорились мы с ним, что за это я позволю поцеловать себя в щечку. Мне было тогда 6 лет, а тому мальчишке 10. Не то чтобы у меня не случалось поклонников, вот только ни с одним я не заводила отношений. И не только потому, что особо никто не нравился, ну, так, чтобы все эти бабочки на уме и в животе, как пишут в книжках. Дело в том, что я боялась за свой магический дар. Ведь первые годы, пока учишься управлять магией, она нестабильна, и сильные эмоции могут навредить дару. Всем известно про случаи выгорания, пусть и редкие. Говорят, кстати, что у эльфов и драконов это не так. Психика у них более гибкая, нервная система покрепче, зато среди людей гораздо больше великих магов. Так что те, кто нацелен стать настоящим магом, пока не выучится, серьезных отношений обычно не заводят, а глупые пустые интрижки — это точно не для меня, как и поиски жениха, впрочем. Благо и соседки мне попались с таким же настроем — учиться, учиться и учиться, все остальное — потом. И уж совершенно точно я не желаю, как моя сестра, бегом бежать замуж, немедленно рожать одного за другим 2 детей и погрязнуть по уши в семейной идиллии. Идиллия у Миленки вроде бы и вправду есть, но в жизни столько еще всего интересного. Хотя, с другой стороны, ну да, любопытно. И очень странно все-таки, что еще ни об одном мужчине я не думала столько, сколько об этом драконе, видимо, потому что чувствую свою ответственность за него. Но даже если и так, оставаться с ним наедине кажется опасным, особенно после сегодняшнего приключения и того, как я поплыла в процессе добывания нории, хотя уговаривал профессора растения, а не меня. Страшно представить собственную реакцию, если все это невероятное обаяние рухнет на мою несчастную голову. Оно непременно рухнет. Мне с этим драконом вообще-то все равно придется целоваться, и даже 2 раза, Или все-таки один? Надо не забыть уточнить. Потому хорошо, если рядом будет мой кустик. Леон однозначно не даст мне расплыться лужицей у драконовых ног. Ну, я надеюсь. Когда я, завернутая в велавин махровый халат, снова появилась в комнате, то увидела прекрасную картину. Леон сидел напротив горшка с мальвиями, в страдальческой позе обхватив руками цветочками свои корешки, словно коленки. «Тинка, иди сюда!» Не оглядываясь, позвал он, дождавшись, пока я приближусь, проговорил. «Тебе какая больше нравится? Самая первая, левая, в глубине, вон та, с лиловым отливом. Или которая в центре?» Я недоуменно моргнула и перевела задумчивый взор на презентованный профессором веник. «Если честно, то мне все мальвии, как говорится, на одно лицо», — честно призналась я. «Красивые, бутоны полураскрывшиеся, хотя вот центральная больше развернута». «На одно лицо?» — негодующе прошипел Ленчик. «И так ты говоришь мне после всех прожитых вместе лет, что для тебя все цветы одинаковы?» «Нет, конечно, я же ботаник, как-никак. Но вообще не нервничай ты так. Первая, на мой взгляд, самая хорошенькая, если присмотреться». «На одно лицо?» — продолжал возмущаться кустик. «Вы, людишки, для меня тоже не слишком друг от друга отличаетесь, но я-то стараюсь. Я даже ни разу не перепутал твоих подруг». «Так ты их постоянно видишь, а я, твоя мальвия, второй раз в жизни». Леон в очередной раз, демонстрируя свой противный характер, удалился на другой край стола, заградившись от меня профессорским презентом. Но предварительно развернул горшок к себе так, чтобы видеть трех избранных девиц. И бормотал при этом. «Пойдемте, милые, она нас не любит, просто ничего не понимает в истинной красоте и переливах цвета на ваших лепесточках». Я только закатила глаза и прошла к столу Дарамиры. Проверила ее зелье, оно все так же умиротворенно булькало. Надо же, и защита вообще не тронута. Невероятно, но, к счастью, все в порядке. Видимо, мой зельеман-экспериментатор, он же взломщик-любитель, сегодня был настолько поглощен своим внезапным увлечением мальвиями, что забыл о предыдущем. И это хорошо. Так что я выдохнула и направилась к нашему кухонному шкафу, чтобы сделать чай. После недолгих раскопок обнаружила хлеб, некоторое количество сыра и, конечно, колбаса, вопросительно донеслось из-за спины. «Ты же обижаешься!» — насмешливо бросила я, нарезая бутерброды. «Да, но я даю тебе шанс вновь обрести нашу дружбу!» Еще некоторое время мы перешучивались, и, понятно, я поделилась со своим любимым проглотом. Поев, он вернулся к мальвиям, причем, как ни странно, не пытался ничего сунуть в горшок или намазать бутоны, просто сидел в той же позе, обнимая коленки и всем видом выражая печаль и глубокую задумчивость. Ну а я открыла книжку и погрузилась в чтение. Впрочем, долго не продержалась, день был очень насыщенный, и глаза неумолимо слипались. В сон я окончательно уплыла под мерное тиканье часов и бормотание Ленчика о чудесных бутонах, росе на лепестках и о том, что он совершит ради возлюбленной подвиг, и они обязательно будут вместе. Неужели мое растение миновало детство? У него начался подростковый период, и грянула первая любовь? И в кого? В безмозглое растение. Трагедия, конечно. Всю ночь мне снилась какая-то редкостная муть, что Дарамира прячется с тапками у кого-то в чулане, а после знакомится с роднёй дракона, который оказался ее истинной парой. Что-то там было еще, но не запомнилось. Зато как отжигала в моем сне умница Велава. Полностью следуя своей же установке, что мужики ей в жизни не нужны, она сначала довела до бешенства и полуоборота одного дракона, а потом попыталась утопить второго в бассейне и в заключение держала свечку над третьим и пальчиком по его спине водила. Притом, как мне показалось, совсем не с исследовательскими целями. «Эх, мускулистые мужские спины, вы забираете лучших из нас!» В общем, проснулась я несколько обалдевшая от таких ярких сновидений. Но почти сразу вспомнила, что сегодня у меня самой ожидается не менее интересная культурная программа, и тотчас накрыл мандраж. Не помог даже универсальный Ленчиков совет «покушай, и все пройдет». Не прошло, тем более, что Мандрагор ко мне не присоединился, продолжал сидеть перед мальвиями, и это тоже спокойствия не добавило. Во-первых, как это он есть не хочет? А во-вторых, не может быть, чтобы целую ночь голодным просидел. Значит, нашел способ шкаф с едой открывать. Ну, вроде бы продукты на месте, хотя в таком состоянии я на них не особо смотрела. Вытащила сыр, и все. За несколько минут до предполагаемого прихода Алекса Роукса волнение достигло апогея. К счастью, мне на глаза попалась памятная бутылка с эльфийским ликером. «Это все ради успокоения», — оправдывалась я под укоризненным взглядом Мандрагора. «От 30 грамм вреда не будет». «А вот польза точно есть». Эликсир изрядно притупил эмоции, и, допив бокальчик, я даже заулыбалась. «Может, еще немножко налить?» «На всякий случай напоминаю, что женский алкоголизм не лечится», осуждающе покачав головой бутоном, сообщил Лёня. «Всё-то ты знаешь, но это же эльфийское!» Я покачала мерцающей розовой бутылкой. «К нему нет привыкания». «Знаешь, Тинка, мне кажется, что такое убеждение — результат коммерческого заговора остроухих. Все их спиртное пьют, думают, что оно не вредное, а потом подсаживаются, и у эльфов, соответственно, изо дня в день растут продажи». «Я думаю, что за столько-то лет экспортирования вин этот коварный план давно бы уже раскрыли, если бы он был». Подискутировать еще на эту тему мы не успели, в дверь постучали. И я снова метнулась открывать, так как перспектива того, что профессора заметят около моей комнаты, до сих пор меня ужасало, а Мандрагор по договоренности с громким вздохом метнулся к сумке. «Ты бы хоть невидимостью прикрылся, тахонь побери!» — выругалась я, затаскивая его в комнату. Случалось, что девушки тащили меня к себе в апартаменты, но еще никогда с таким энтузиазмом. Расплылся в знакомой крокодилии усмешке драконище. «Это не ответ!» «А зачем мне прятаться?» — повел он широкими плечами. «Возможно, я хочу, чтобы о моих чувствах знал весь свет. Очень жаль. Даже не знаю, что мы станем делать». С демонстративным беспокойством округлил глаза дракон. «О, точно. Ничего». «Чего-чего?» — злобно прошипела я. «Зелье сейчас варить пойдем. Глядишь, тебя и отпустит». «Было бы неплохо, но маловероятно». В темных глазах появилась горечь. «Действительно, было бы неплохо. Хотя, с другой стороны...» Я только головой встряхнула. «Что с другой стороны?» «Неважно». «А может, важно? Не хочешь рассказать?» «Не хочу», — отрезал дракон. «Так что тебе нужно взять?» «Вот», — я махнула рукой на собранную заранее поклажу. «Там котелок, другие нужные инструменты, а также ингредиенты. И Ленчик. Но узнает профессор про это уже на месте». «Хорошо». Мужчина подхватил сумку и, уже привычно приобняв меня за плечи, очертил вокруг нас сверкающую дугу портала. «А почему ты меня вчера в комнату не вернул?» Поинтересовалась я, одновременно пытаясь сообразить, привычно ли его объятие мне. «Ужаса вот точно уже не вызывают». «Ориентир не взял. Сегодня после твоего сеанса зельеварения смогу отправить в комнату». «Тогда и сам на будущее телепортируйся прямо туда». «А вдруг ты будешь не одета?» — провокационно спросил Роукс. «Не буду», — мрачно отозвалась я. «Я всегда буду очень одетая. Кажется, в веловином халате я просто-напросто пропишусь». Вдруг дракон замер и озадаченно нахмурился. Полез во внутренний карман и достал оттуда плоскую коробочку странной формы. Видимо, какой-то прибор. Открыл крышку, и в воздухе повисло две таблички, несколько графиков и ряд символов, однозначно алхимических. Один из графиков зашкаливал и пульсировал красным. Над ним мерцала надпись: «Максимальная температура превышена на 10%. Возможно, взрывная реакция». «Тина, прошу прощения, но мне нужно отлучиться в лабораторию. Я вернусь». Он еще раз посмотрел на символы и со вздохом закончил: «Сегодня. Я вернусь сегодня». И пропал. Лишь искры от перехода гасли в воздухе, не долетая до пола. «Надеюсь, как и обещал, сегодня он телепортируется не в коридор, а в комнату». Вздохнула я, ссутулив плечи и садясь на стул. «А я вот о другом думаю», — задумчиво протянул Мандрагор, вылезая из сумки. «Что Вилава отдала бы полжизни за то, чтобы сунуть нос в это устройство. Как понимаю, оно удаленно отслеживает какой-то драконий эксперимент». «Похоже на то». «Да чего же выгодно быть телепортистом?» — мечтательно сказал Леон. «Где бы ты ни мотался, раз и на рабочем месте, суставы не успеют испортиться. И наверняка сигналки на защите тоже стоят». Я наконец-то догадалась посмотреть на Даркин котел. Точно, купол уже опять ломали с одной стороны, но пока, к счастью, не сломали. Вот и когда он все успевает? Хотя я же всю ночь спала. Наверное, кустик утомился созерцать Мальвии и вернулся к любимому занятию. Придется снова обновлять. Лёня выразительно задрал бутон голову к потолку и скрестил ручки. «Сама невинность».